Рекс понемногу оттаял, обедал с друзьями, старался устроить так, чтобы вокруг него кипела жизнь, черпал из нее силы и утешение. Мэри вернулась. Но он видел ее только раз в доме товарища. Они мило побеседовали, но было ясно, что между ними все кончено. Он был благодарен ей за то, что она сделала для них обоих, за то, что в конце концов сделал бы он сам. Альвертон уже отремонтировали, но Рейкс понимал, что не только не введет туда другую женщину, но и не переедет сам, пока с КЕ-2 не будет покончено. Иногда по вечерам, когда уходила миссис Гамильтон, звонила Бёль, она обычно медлила класть трубку, и он позволял ей болтать, сколько вздумается. В середине апреля она сказала: «Тебя хочет видеть Бернерс. Что передать ему, Энди? Когда ты приедешь?» «Послезавтра. Передай, что мы встретимся утром в клубе. А ко мне ты заедешь?» «Конечно, мы с тобой пообедаем в ресторане». Рекс приехал утренним поездом и встретил Бернерса за завтраком. К его удивлению, в клуб пришел и Бенсон. Рекс узнал, что вертолет они испытали, все в порядке, машина надежная. «Сегодня мы с Манделем уедем из Англии», — сказал Бенсон. «Бернерс вернется во Францию за 2 дня до отплытия. Если что-нибудь стрясется, если вы захотите связаться с нами, пользуйтесь номером Эпплгейта. Для страховки мы проверили 2-3 маклеров, связанных с золотом в Сити. Оказалось, на судно погрузят больше тонны слитков. Прогноз погоды вы получите в Гавре. Мы узнаем погоду в районе Бреста, и Бернерс позвонит Бель прямо на корабль. Он будет травить баланду, и тогда Бель спросит, как здоровье его тети. Если Бернерс ответит, что все по-прежнему, порядок, а если скажет, что она чувствует себя гораздо хуже, значит, операция откладывается. Если около полуночи погода будет дрянной, то вертолет не прилетит, и вы не станете ничего предпринимать. «Я останусь без билета на корабле?» «Это не так уж серьезно», — пожал плечами Бенсон. «Можете сказать, что не в силах расстаться с мисс Уикерс и предложите заплатить за билет». После завтрака Рейкс отправился на Маунт-стрит. По пути он заглянул в цветочную лавку и вошел в дом с букетом красных гвоздик. Это было выше ее сил. Он впервые подарил ей цветы, и когда после объятий и поцелуев она держала их в руках, то не могла избавиться от сладкой мысли. Разлука доказала, как много я для него значу. Он скучал и хотел это сказать, но не словами, а букетом цветов. Она знала, что это розовые мечты, не больше, но наполовину верила в них, и потому совсем расклеилась. Бель пошла на кухню, опустила цветы в вазу с водой, вернулась и поставила их на стол. Она стояла рядом с цветами и улыбалась ему, и слова, которые ей не хотелось говорить, как-то сами выплыли наружу. «Они прекрасны, Энди. Словно кто-то сказал тебе обо всем. Да, знаешь, здесь просто то, чего мы хотели оба. Ты выразил это цветами». Рекс отнес портфель в спальню. «У моего отца в беседке были гвоздики. Растил он их, растил, а потом здорово поругался из-за них с садовником. Бог знает почему. Они всегда ссорились из-за растений. И после отец гвоздики не садил». Бель поняла, что он не услышал никакого намека в ее словах. Мгновение она колебалась, открыться или промолчать. «Но, черт возьми, должен же он знать. Это нужно и ему, и ей». Хорошо, пусть ей важнее, а вдруг это единственное, чего не хватало ему, чтобы понять, как он ее любит? «Энди?» «Да», — он повернулся к ней. «Я изменилась?» «Изменилась?» Рекс привык к ней и не увидел никаких перемен. Даже с другой прической и в новом платье она оставалась той же женщиной, которая была здесь сейчас, которой полагалось здесь быть сейчас, потому что... «Пока все так и задумано». Бёль с распущенными каштановыми волосами, удлиненным лицом актрисы, не красавица, но и не дурнушка, Длинноногая, с полной грудью и бедрами, узкой талией, такая знакомая в постели.